Глава 7. Новая жизнь. Виктория Солдатова. Я всегда считала, что являюсь спокойным и неконфликтным человеком, но сейчас убедилась в обратном. Я готова была накинуться и расцарапать холеное лицо Воскресенского. Ненавижу. Он, как и отец, решает за меня, вертит мою жизнь, как ему угодно. Ненавижу. Как же я ненавижу? И сдерживает меня опять одно. И босс, и отец, они банально сильнее, опытнее. Я чувствую себя отвратительно слабой. «Видишь, как мы друг друга понимаем?» Самодовольно ухмыляясь, говорит он, а я стою и мило улыбаюсь, пока в голове представляю совсем иную сцену. «Конечно, вижу. Вы же меня в это понимание мордой тыкаете. Я не могу молчать. Я устала молчать. Хоть так выведу все свои эмоции, а то меня уже от них трясет». «И правильно делаю», — отрезал босс. «А теперь иди в свою комнату и подожди там Илону. Веди себя хорошо, мышка. Я не терплю непослушания». «Как скажете». А про себя думаю, что босс явно зоофил, раз у него сексуальные фантазии с мышкой в главной роли. «Мышка! Что за дурацкое прозвище?» Кабинет у Дмитрия Сергеевича находился на 2-м этаже квартиры. Такой же шикарный, как и весь дом. С красивой, правильной, подобранной мебелью. И я. Посреди всего этого великолепия в своей вчерашней блузке и юбке действительно деревенщина. Хотя чего смущаться? Да, я такая. Потому что приехала из деревни. Но я, в отличие от московских красавиц, обеспечиваю себя сама. Даже ту прабабушкину помаду сама покупала. Пускай и пришлось копить не один день. А тут... Медленно выдохнула и, ступая по дорогому паркету, пошла в свою комнату. Вчера мне удалось убедить Воскресенского, что мне просто необходимо личное пространство. А он, обещав, что придет ночью обживать со мной это самое личное пространство, согласился. К счастью, мужчина либо забыл о своих словах, либо опять надо мной издевался. Но я не успела дойти до нужной мне двери, по пути встретила ту самую помощницу босса. Женщине было где-то 30, не больше. Высокая, с короткими светлыми волосами, в сером брючном костюме и с внушительной папкой в руках. Она совершенно не вписывалась в образ Дмитрия Сергеевича. Я ожидала увидеть роковую красотку, с которой у босса, несомненно, были бы более близкие рабочим отношения, и которая бы меня сживала со свету своей ревностью, но нет. «Доброе утро, Аделия». Спокойным и ровным тоном поприветствовала меня она. Я помощница Дмитрия Сергеевича, Илона. Меня сразу же перекосило во всевозможные стороны. Меня опять называли не моим именем. «Доброе утро», — кивнула я. «Вы уже одеты?» Меня смерили сканирующим взглядом с ног до головы. «Наверное, Дмитрий Сергеевич вам не сообщил, что мы с вами сегодня едем за покупками». Я решила не говорить, что другой одежды у меня нет, поэтому просто пригладила помявшуюся юбку и с улыбкой ответила. «Говорил, я уже одета, не волнуйтесь». Илона странно на меня посмотрела, но быстро взяла свои эмоции под контроль и сказала. «Тогда идемте, Аделия, нас ждет водитель». Кажется, я теперь ненавижу имя Аделия. Еще кажется, что все магазины я тоже ненавижу, особенно брендовые, в которые меня и затащила Илона. «Добрый день, очень рада вас видеть!» – щебетали консультантки, кружась вокруг помощницы босса и совершенно игнорируя меня. Мое и так не самое радостное настроение стало еще более хмурым. Нет, было не обидно, потому что я привыкла к такому отношению, но разве дорогая одежда что-то значит? По мне так нет. Можно быть дорого одетым, но бедным изнутри, без знания, без воспитания и чувства такта. «Добрый день!» «Нужен капсульный гардероб для моей подопечной». Тем же безразлично холодным тоном произнесла Илона, и взгляд девушек переместился на меня. Наверное, я стала видимой, потому что они широко мне улыбнулись. Будто ничего не произошло, и одна из них заверила. «Сделаем в самом лучшем виде! Идемте сюда, новая коллекция вас не оставит равнодушной!» «Не оставила, действительно, но...» Одно дело, когда ты сам покупаешь отнюдь недешевые вещички, достигая высот, а другое, когда за тебя платит совершенно чужой мужчина. Но я опять не имела права выбора и играла роль куклы, на которую примерили красивые наряды, не интересуясь тем, нравятся ли они ей. К Когда одежда для примерки закончилась, я вздохнула с облегчением, но, видимо, зря. «Аделия, всю выбранную нами одежду доставят на дом, а сейчас вы едете на обед с Дмитрием Сергеевичем. Оденьте, пожалуйста, вот эти вещи». И мне протянули легкое летнее платье из мягкой голубой ткани, белые туфли на высоком каблуке и даже сумочку в тон. «Простите, Илона, быстро, пока она не вышла из примерочной, начала я. А я не могу пообедать с вами, и мы же еще не купили...» Задумалась и вспомнила: «Нижнее белье, может, отложим трапезу?» После утреннего инцидента мне видеть босса абсолютно не хотелось. Просто не факт, что сдержусь и не нанесу ему парочку синяков на память. Злость меня никак не отпускала. «Да». «Нет, это невозможно, к сожалению», — покачала головой помощница босса. «А с подбором нижнего белья вам поможет Дмитрий Сергеевич». Я мгновенно вспыхнула, и она так просто говорит об этом. Ни один мускул на ее лице не дрогнул, пока она произносила фразу. «Я ответила на все ваши вопросы, Аделия». Я кивнула и закрыла лицо ладонями, пытаясь хоть как-то уменьшить температуру щек. Они просто горели. «Босс скорее поможет снять нижнее белье, а не подобрать», — мрачно подумала я. И знаете, что самое ужасное в сложившейся ситуации? Грёбанное чувство ожидания. Приятный дискомфорт в области живота я ощущала отчетливо и злилась на себя еще больше. Постояв так, немного успокоилась и переоделась в то, что передала Елона. К черту гордость! Ходить второй день в одном и том же не самая лучшая затея, особенно если на улице лето.